Глава 11. На пальцах скрипела пыль от мелка, сухая и колючая. Вот только ее быть не могло, потому что Пиппа уже проснулась. Глаза были сухими и колючими, но пальцы чистыми. Она резко села. В комнате царила тьма. Она уснула? Похоже, что так, иначе как она могла увидеть сон? Тот по-прежнему крутился в голове, будто события разворачивались минуту назад. Но ей ведь привиделось, правда? Все казалось до ужаса реальным. Тяжесть в сложенных вместе ладонях, еще теплая и пульсирующая в прохладе ночи. Гладкие перья под пальцами, отсутствующие глаза, потому что не было головы. Пип пошла по дорожке возле дома, держа в руках маленькую мертвую птицу, такую мягкую, что ее не хотелось отпускать. Однако голубя пришлось положить на асфальт, подвинув так, чтобы голова, будь она на месте, смотрела прямиком в окна ее спальни. Чтобы видела сквозь щели в занавесках, как Пиппа спит в своей кровати, находясь одновременно и здесь, и там. Это было еще не все. Предстояло немало других дел, очень важных. В руке возник мелок, на ощупь не такой приятный, как голубь. Откуда он взялся? Пиппа не имела ни малейшего представления, зато знала, зачем он нужен. Она отошла назад, вспоминая, где рисунки были в прошлый раз. Сделала 3 шага вперед по направлению к дому. Вот здесь самое место. Колени замерзли на холодной дорожке. Мелок истерся, пальцы покраснели и ободрались о шершавые камни. Сперва ноги, потом тело, руки и никакой головы. На асфальт одна за другой легли 5 фигурок, которые в пляске медленно приближались к Пиппе, мирно спящей в своей постели. Интересно, согласится ли она станцевать вместе с ними? Пиппа закончила рисовать, и мелок с тихим стуком выпал из рук. На пальцах осталась пыль, сухая и колючая. Потом Пиппа вырвалась из сна и принялась разглядывать руки, гадая, что было взаправду, а что нет. Сердце торопливо стучало, сводя на нет все ее старания. Она посмотрела на часы. 4:32. Надо спать. Она легла всего 2 часа назад. В это время ночь всегда к ней безжалостна. Без посторонней помощи не уснуть. Пиппа взглянула сквозь темноту на ящик стола. Что толку бороться? Она сбросила одеяло, и холодный воздух, полный невидимых челюстей, впился в открытую кожу. Пиппа порылась в ящике, подняла фальшивое дно и нашарила внизу маленький пластиковый пакет. Оставалось совсем немного. Скоро придется снова писать Люку Итану и просить новую порцию. Одноразовые телефоны уже ждали, выстроившись в ряд. А как же последний раз? Пиппа проглотила таблетку и закусила губу. Она постоянно давала себе обещания по самым разным поводам. Не врала, искренне верила, что сдержит слово, и всякий раз проигрывала. Впрочем, неважно, скоро все закончится. Станет как прежде. У нее есть план, он обязательно сработает. Жизнь сама подсунула ей шанс все исправить. Рисунки, дохлые голуби, человек, который за ней следит. Практически подарок судьбы. Надо доказать Хокинсу, что он не прав. Раскрыть последнее дело. На сей раз жертвой будет сама Пиппа. Ни Энди Белл, ни Сэл Синг, ни Эллиот Уорд или Бекка Белл, ни Джейми Рейнольдс или Чарли Грин, или Стэнли Форбс, ни Джейн Доу. Игра будет идти по совершенно другим правилам. Пиппа и против нее все остальные. Надо спастись, чтобы спасти себя.